Рафаэль садился около мольберта Баччо, теперь уже седого, с преждевременными морщинами на лице, слушал его рассказы о пережитом и говорил: «О, маэстро! Ведь вы недаром пережили все это! Недаром! Посмотрите сами, сколько глубины в выражении глаз этой фигуры! Глядя на вашу картину, хочется сказать: «Тише! Приблизьтесь с благоговением! Ведь это работа мудреца!» Он деликатно, осторожно давал советы Баччо де Лапорта относительно тонкости применения законов перспективы. Зато величавое искусство фра Бартоломео сказалось на его живописи. И прежде всего, на заказанной ему флорентийскими гражданами картине для алтаря церкви Санто Спирито, известной под названием «Мадонна под балдахином». В Перудже мастерская Рафаэля была завалена заказами. Там его называли не иначе, как лучшим художником. Но Флоренция все еще не хотела признать его. Слава Леонардо да Винчи и Микеланджело затмила восходящую звезду. Но это послужило только на пользу Рафаэлю. Не стесненный заказами на известную тему, он работал свободно, пользуясь всем, что могла дать ему Флоренция. Здесь он изучал анатомию, наблюдал природу и отношения людей в новой обстановке, среди кипучей жизни, столь отличной от жизни Перуджи и особенно Урбино. Все чаще любимой темой его картин становилась женщина-мать, ее любовь к ребенку, материнство. Во Флоренции художник написал целый ряд мадонн. Из лучших произведений мастера в этот период надо назвать «Мадонну дель Грандука», «Мадонна великого герцога». Здесь Богоматерь изображена с опущенными глазами, обращенными с выражением нежности и благоговения на младенца. Нередко приходилось ему ездить и в Урбино. Герцог Гвидобальдо не упускал случая воспользоваться дарованием знакомого ему с давних пор художника. Соблазнительно было прибегнуть к нему, чтобы сделать кому-либо подарок с дипломатической целью. Так герцог послал английскому королю картину Рафаэля «Святой Георгий». Георгий изображен в тот момент, когда он дал коню сильный удар шпорами. Конь ринулся вперед, высоко подняв передние ноги, храпя и озираясь на страшное чудовище. Глаза юного героя сверкают восторгом. Ветер развивает его мантию. Дракон в предсмертной судороге передними лапами старается удержать пронзающее его копье. Еще минута, и он с ревом испустит дух. На заднем плане, среди дикой местности, видна на камнях прекрасная женская фигура. Золотой шлем Георгия, блеск его лат, голубая с золотом сбруя, переливы шелковистой шерсти лошади — все это исполнено с удивительным тонким мастерством. Глава четвертая. Его святейшество и Ватикан. В сентябре 1506 года, перед походом на непокорную ему Болонью, в Урбино явился папа Юлий II. Встреча ему была устроена торжественная. Папа прошел под музыку в сопровождении 22 кардиналов под пышно разукрашенными арками по дороге, устланной ароматными ветками тамариска и цветами. За ним тянулся целый сон прилатов. Отряд блестящих рыцарей и алебардчиков, как охрана, шествовал впереди. Навстречу шли самые знатные горожане. После молебствия, совершенного на площади у собора, папа отправился в герцогский дворец.